Глава 17. Закончив говорить, Иса поднял глаза к небу и сказал: «Отец, настало время. Прославь твоего духовного сына, чтобы сын мог прославить тебя. Ты дал ему власть над всеми, чтобы он мог давать вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного истинного Бога, Иисы Масиха, которого ты послал. Я прославил тебя на земле, совершив работу, которую ты мне поручил. И сейчас, Отец, ты сам прославь меня той славой, которую я имел у тебя еще до начала существования мира. Я открыл имя твое тем, кого ты взял из мира и дал мне. Они были твоими, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Теперь они поняли, что все, что ты дал мне, исходит от тебя. Потому что слова, которые ты дал мне, я передал им. Они приняли их и действительно поняли, что я от тебя пришел, и поверили, что ты послал меня. Я молюсь о них. Молюсь не обо всем мире, но о тех, кого ты дал мне, потому что они принадлежат тебе, так как все, что я имею, принадлежит тебе, и все твое принадлежит мне. В них я был прославлен. Я уже больше не в мире, но они в мире, а я иду к тебе. Святой Отец, сохрани их во имя твое, имя, которое ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с тобой одно». Пока я был с ними, я сам хранил их во имя Твое, которое Ты дал мне. Я охранял их, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Сейчас я возвращаюсь к Тебе, но пока я еще в мире, я говорю это, чтобы они познали мою радость сполна. Я дал им Слово Твое, и мир ненавидит их, потому что они не от мира, как и я не от этого мира. Я молюсь не о том, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Ведь они не принадлежат миру, как и я не принадлежу ему. Твоей истиной посвяти их на служение себе. Твое слово есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Я тебе посвящаю себя ради них, чтобы и они были посвящены на служение тебе, посредством истины. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их слову, чтобы все они были одно. Как ты, Отец, во мне, и я в тебе, пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Я наделил их славой, которую ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с тобой одно. Я в них, а ты во мне». Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как и меня. Отец, я хочу, чтобы те, кого ты дал мне, были со мной там, где и я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую ты дал мне, потому что ты полюбил меня еще до создания мира. Праведный Отец, хотя мир и не знает тебя, но я знаю тебя, и мои последователи знают, что ты послал меня. Я открыл им твое имя, и еще открою, чтобы та любовь, которой ты полюбил меня, была и в них, и чтобы я был в них».